Достав свой флайер, подвесил его над морем. Мы с Рей разместились в сиденьях и вышли в космос. Нужно было глянуть, что тут визуально осталось целым. Ведь некоторые города после второго удара оказались полностью похороненными под водой, некоторые участки суши смыло. В общем, надо запускать дронов и разбираться. Под невидимостью мы пролетели Соединенные Штаты, которые были, в основном, либо пустыней, либо оплавленной дырой от извержения Йеллоустонского супервулкана, либо вообще снежной равниной, оставшейся от сместившегося полюса. «Энда, тут нам явно делать нечего», — сказал я, глядя на ледяные торосы. «После этого мы пролетели над Африкой. Тут хоть какая-то жизнь была невозможна, слишком жарко, а весь Аравийский полуостров был сильно загрязнен последствиями ядерных взрывов. Энда уж, хорошо люди постарались. В принципе, можно будет это все потом очистить, сильно потом. Пока меня это все не очень волнует. В интересующих меня местах я создавал моих дронов-наблюдателей. Заодно и карту правильную сделают и точки привязки выставят. Вернувшись к полету, мы пролетели над Европой и решили заскочить в Германию и зайти там в бар, чтобы поужинать. Валюта теперь была едина, да и правительство тоже, а ан правило балом. Хотя местные и локальные правительства остались везде, разница была только в том, насколько они подчинялись ан, и уж тут был огромный разброс. Вот, например, правительство России, которое, в основном, почти не пострадало от второго удара и слушалось ан весьма и весьма номинально, просто ан не отдавало приказов, которые Россия проигнорирует, а Россия не делала особо мощных движений, не поставив ан в известность. Для более мелких и нищих стран все было гораздо хуже. Они вообще своих правительств по сути не имели. Разброс уровня жизни также был велик, хотя вот это мне уже было не ясно. Вроде бы уж теперь прокормить сильно сократившееся население, казалось бы, намного проще, но нет, люди все так же продолжали вцепляться в глотку друг другу, будто бы если они друг друга взаимно уничтожат, от этого кому-то станет легче. Вернулись мы отсюда прямо домой, где Рей радовалась купленным и сотворенным вещам, переодевалась и демонстрировала их мне, совершенно меня не стесняясь. Да и откуда бы, у нее таких знаний или внутренних запретов просто не существовало. Следующий день ознаменовал наш поход в школу Рей. Пришли мы, естественно, не с утра, как все ученики, а когда успели покушать, одеться и подготовиться. Торопиться мы и не думали. Бумаги об опекунстве у меня и так были в пространственном кармане, а потому перенеслись мы в школу к обеду. Пройдя в кабинет директора, я представился. «Здравствуйте, директор, меня зовут Сингзикари». «А, да, вы наш новый ученик», — перебил он меня. «Нет, я новый опекун Рей и пришел забрать ее из школы, больше она здесь учиться не будет. Вот мои документы», — протянул я бумаги ему. «Но как, вы не можете быть ее опекуном? Вы ведь еще слишком молоды». «Да какая разница, как, бумаги есть, они в порядке, но я так не могу, она ведь ребенок и должна учиться». Я хмыкнул и снисходительно взглянул на мужчину. «Этот ребенок уже давно выучил всю школьную программу и больше в ваших услугах не нуждается. В любом случае она сюда больше ходить не будет, нравится это вам или нет. Да что вы себе позволяете, как вы смеете так разговаривать со взрослыми? Да легко, мужик. Ты мою фамилию слышал? Если очень хочешь, можешь позвонить Гендайкари, командующему нерв, и он тебе все подтвердит. А если сильно хочешь, можешь, конечно, пойти искать справедливости и резко окажешься безработным. Мне это в принципе без разницы. Пока мы разговаривали с директором, в школе уже началась перемена, и после нашего разговора, когда он вынужден был подписать все бумаги для Рей, проходя на обратном пути сквозь толпу, мы услышали выкрик от тусовавшихся на улице подростков. «Аянами! Рей!» Рей остановилась и обернулась к девочке, по всей видимости, из ее класса. «Ты где пропала и почему не приходила на уроки? И почему ты без формы? И кто это с тобой?» Нас окружила толпа любопытствующих подростков. «Я была ранена, а не приходила на уроки потому, что я здесь больше не учусь. Мы только что ходили к директору, забирали мои документы. А это мой опекун, Сингзикари». «Что, как не учишься?» Послышались возгласы от толпы, а сквозь остальных протолкался гоповатого вида подросток и встал прямо передо мной. «Это ты, Сингзикари?» «Я слышал, это ты пилотировал того большого робота, и откуда ты это слышал?» «Неважно, ты ублюдок, «Из-за тебя пострадала моя сестра!» — выкрикнул он и бросился на меня с кулаками. Такой наглый наезд я прощать не собирался. Вот так сходу, ни с того, ни с сего попытаться заехать мне по физиономии. Они тут, что, больные на голову все. Уклонение, выход, залом и явно различимый хруст руки, сопровождающийся диким воплем. «А-а-а, ублюдок, ты сломал мне руку. Вот теперь будешь лежать рядом с сестрой, а если еще вякнешь, я тебе и голову сломаю». К нам из толпы протолкался, видимо, его дружок. «Ты сломал руку, Судзухари». И с этим воплем он тоже бросился в мою сторону. Это меня уже совсем вывело из себя, и я довольно мощно ударил парня в живот, заставив отлететь и растянуться, свернувшись на земле, выблевывая свой обед с кровью. Он старался продышаться сквозь сопли и блевотину. «Мерзкие людишки, вчера Синдзи спас ваши жалкие жизни. Если бы не он, тот ангел убил бы вас всех. Пошли вон с дороги и заберите с собой эту падаль». Рей подошла и пнула первого гопника так, что он улетел в толпу, продолжая кричать от боли. «Следующего, кто к нам полезет, я убью на месте. Вам это понятно, малолетние идиоты?» — закричала Рей. «Вас накажут», — выкрикнула какая-то девочка из толпы. «Ну давайте проверим». Слово сына командующего Нерв и единственного в мире пилота Евангелиона, от которого зависит выживание этого мира, против слова сына какого-то техника, который к тому же выдал секретную информацию посторонним. Ту самую информацию, которую вообще не имел права разбалтывать. Он ведь наверняка давал подписку о неразглашении. «Готовы поставить на такое соотношение шансов?» — обвел я глазами шокированную толпу. В ответ мне была тишина, а люди смотрели в пол. «Вот из-за таких мразей, как он, и пропадает желание спасать вас. Ай-яй-яй, у него сестру задело. Какой ужас!» – издевательски выкрикнул я. «А чего ж эта дура не спустилась в убежище вместе со всеми?» Нерв намеренно заранее побеспокоилась о мерах выживания и построила достаточное количество убежищ, чтобы вместить всех работников и их семьи в комфорте, уюте, а главное – безопасности. На поверхности стометровый гуманоид крушит все подряд. Можно сказать, происходит апокалипсис, а этой идиотке захотелось погулять и поглазеть, и она закономерно огребла. Ее ведь даже не убило, что просто чудо. Но мы ведь не станем обвинять саму идиотку. О, нет, это ведь не ее вина, что она проигнорировала все оповещения, не ее вина, что она сбежала от специальных сотрудников, которые собирали всех оставшихся. Ну и уж, конечно, напасть на кого-то взрослого этот герой банально засцел. Конечно, правильное решение – это наброситься на пилота, такого же парня, который, рискуя своей жизнью, остановил робота, ведь это так легко. Вот только, когда придет следующий ангел, если меня не будет, все человечество подохнет, потому что Евангелион — это единственная вещь, вообще способная хоть как-то остановить ангела, а я пока единственный пилот в мире, способный хоть как-то управлять им. Вчера погибли сотни людей, пилотов вертолетов, наводчиков ракет и солдат, которые ценой своих жизней постарались не пропустить ангела и дать мне шанс подобраться к нему ближе. На него даже скинули Н2 бомбу, и даже это его не убило. Все это только чтобы ослабить ангела достаточно для моей атаки, а у этого идиота-дебилка-сестричка прищемила пальчик, и виноват в этом, конечно же, я. Я сплюнул под ноги, и мы вместе с Рей прошли мимо замолчавшей толпы. Выйдя на парковку, я начал подыскивать место для скрытного перемещения. Тем временем с крайней стоянки выметнулся джип и погнал прямо на нас с Рей, но не доехал, так как джип смяло и приподняло над землей. Я взмахнул рукой и крышу с джипа сорвало, а за рулем сидела хлопающая глазами в шоке Мисата. «Мисата, ты ебанулась? Тебя в детстве головой об асфальт уронили?» – спросил я. «Ты обалдела так на нас нестись? На меня только что напали в этой тупой школе, я выхожу, а тут ты решила выпендриться. Ты что, спокойно подъехать не можешь, или тебе жить надоело? А если бы я превратил весь твой джип вместе с тобой внутри в один очень плотно смятый комок железа? Синдзи, что это было? Реакция на твою безалаберность? Нет, я имею в виду, как ты это сделал? Мисата, ну вот скажи, зачем тебе это? Что тебе прибавит или убавит эта информация?» Мисата вылезла из смятого джипа, аккуратно огибая острые углы. «Ну скажи, тебе что, жалко?» — надула она губки, делая вид, что обиделась. Я тяжело вздохнул. «Чего она ко мне прицепилась, я не пойму. Ну, телекинез — эта магия, стала легче. Ты что, маг?» Мисата даже подалась вперед, рассматривая меня еще внимательней. «Нет, блин, я розовый пони», — издевательски сказал я, Конечно, маг. А-а, начала она. Так, все, лавочка закрыта. Чего хотела? Прервал я сессию вопросов-ответов. Мне надо с тобой поговорить, Рей. А чего обо мне говорить? Спросила ее Рей, выходя из-за моей спины. Нам ведь надо проводить тесты, у меня целое расписание на тебя составлено. На тебя, кстати, тоже, ткнула она в меня обвиняющим перстом, вызвав у меня очень скептический взгляд. Какие тесты? Ты о чем вообще? Спросил я. Ни о каких тестах я ни слова не слышал, да и не желал слышать. Тесты и тренировки, чтобы повысить синхронизацию с Евой. А что, есть какая-то синхронизация выше 100%? Вот тут Мисата конкретно подвисла. Не знаю, нет, наверное. Так тогда что ты от меня хочешь, какие тесты? Но мы ведь вообще не знаем, как ты это делаешь. Твоя синхронизация вообще уникальна, заявила она, даже помахав руками для убедительности. Не уникальна, если нормально синхронизироваться. У вас же там, как у русских врачей, достаем гланды через жопу автогеном. Так, как это сделал Акаги, конечно, удивительно, что хоть кто-то вообще способен синхронизироваться, а по-нормальному, там все давно отлажено и работает, как надо. Ты о чем вообще? Подвисла Мисата. У нее, несмотря на законченное инженерное образование, никогда не было стремления работать в направлении точных наук, а скорее всего это просто лень. Да неважно, мне нужен доступ к Еве-00, которую пилотирует Рей, я там все для нее налажу, и ничего другого не понадобится. Все будет работать и так, без интерфейсов, проводов, ЛЦЛ и всего вашего инструментария. Мисата даже растерялась, но потом, видимо, что-то вспомнила и нашла новую вещь, к которой можно прикопаться. А как же все остальные? Какие остальные? Удивился я. Ну, есть ведь и другие пилоты. Мисата, ты меня с кем-то путаешь. Я не сотрудник НЕРВ и не твой подчиненный. Рей я помогаю потому, что она мне нравится, а всех остальных я не знаю, они мне никто. С какой это радости я должен кому-то что-то делать, тем более за бесплатно. Мы тут боремся за спасение человечества, а ты? И что, ты не получаешь зарплату? Бесплатно борешься за спасение человечества? Спросил я. Нет, конечно, мне платят зарплату, но совсем не 2 миллиона геа. Ну так ты и не человечество спасаешь, а просто бумажки перебираешь в офисе. За перекладывание бумажек большая зарплата и не полагается. Я вот на передовой дерусь с ангелами и смог при помощи шантажа выбить большую зарплату. Рицука высокую зарплату себе насосала, ведь она отсасывает у Гинда, улыбнулся я. Вначале она подстроила эксперимент 11 лет назад, в котором погибла Юикари, а потом пролезла к Гинда в штаны. Синдзи! Воскликнула недовольная Мисата, становясь в позу обиженного ребенка. Это правда, Мисата. Подруга твоя мразь еще та. Как раз для Гинда она отменно подходит. А мне кажется, ты мастерски сходишь с темы магии. Нету никакой темы, просто забудь об этом и все, тебе же легче станет. У тебя буквально второй день рождения только что случился. Почему это? Ты нарвалась на меня в плохом настроении, наехала на меня на автомобиле и осталась жива. Такое со мной очень редко бывает, видимо, съел чего, так что радуйся, Синдзи. Мисата, не морочь мне голову, я тебе все сказал. Какого черта ты к нам пристала, а? Ищешь, до чего бы докопаться на ровном месте? Армейские замашки покоя не дают, так мы не твои солдатики. Чего ты, скажем, так не докапываешься до Шигеру? Так ведь он не в моем отделе и не мой подчиненный. А мы вообще не сотрудники НЕРВ. Мы абсолютно посторонние люди. А как же Рей? А покажи мне ее рабочий контракт с подписью Рей. Какой рабочий контракт? Смутилась Мисата. Вот именно какой. Мы тебе никто. Слушаться мы тебя не обязаны. Никак повлиять ты на нас права не имеешь. Только просить. Но то, как ты раздражаешь, отбивает любую охоту с тобой общаться. Как будет следующий ангел? Мы придем, а до этого отстань от нас со своими школами, опекунствами, тестами и всякой лабудой. Завтра мы придем, поработаем с Евой-00 и подготовим все к следующему нападению. А если я вас не пущу? По-детски стала в позу девушка. Тогда следующего ангела пойдешь уничтожать сама, ручками, без Евы. Да и тебе командующий приказ отдаст, и все ты мне дашь, задавил я любые аргументы тяжелой артиллерией. А во сколько ты придешь? Гораздо более робко спросила обиженная девушка. Как проснемся, так и придем. А сейчас, домой пойдем, поедим, отдохнем. А кстати, где твой дом, Синдзи? В пространстве между мирами. Где? В шоке уставилась на меня Мисата. вне этого трехмерного пространства. А-а, так, все, хватит, иди найди себе попугая и трахай ему мозг. А мне не надо. Что за назойливость такая? Рей, ну скажи ему, обратилась к девочке Мисата. Чего он такой бука? Состроила дурашливую физиономию она. Потому, что вы лезете не в свое дело, капитан Кацураги. Вам ведь уже все, что необходимо для работы, сказали. Все остальное, вне вашей компетенции, зло ответила она. Рей, этот монстр на тебя плохо влияет. Избаловал тихую и послушную девочку. Я была тихой и послушной, потому что ваша подруга, Мисата-сан, пичкала меня психотропными веществами, издевалась и ставила на мне бесчеловечные эксперименты, а один раз даже убила, Синдзи мне помог. А вот вам не следовало бы совать свой нос не в свое дело, зло прищурилась Рей, всякое ведь может случиться, сказала она и, подойдя к убитому мной джипу, шарахнула по нему кулаком, пробив насквозь. Вдруг прищемит, по самую шею. Энда, а хорошо получилось, наглядно, даже двигатель всмятку. Рей была действительно зла. Теперь, когда она понимала, что с ней делали, она очень разозлилась и на Акаги, и на Гинда, но я пообещал, что оба они в очень скором времени умрут, и ради нее первой я расправлюсь с Акаги. Почему-то Мисата вбила себе в голову, что она обязана следить за абсолютно никак не относящимися к ней детьми. Мы отошли от ошарашенного капитана и завернули за угол, входя в портал домой. Спокойно поев приготовленными дроидом-поваром вкусностями, мы поплескались в бассейне и пошли спать пораньше. В этот раз Рей пришла ко мне. Нет, именно спать, никакого сексуального подтекста у нее пока не было. Рей была действительно одинокой, заброшенной девочкой, и никто из людей ей никогда и ничего хорошего не делал, а ведь на минуточку, если задуматься, она являлась прародителем человечества и вообще всей жизни на Земле. Если бы не она, людей бы не было. Вот это и является благодарностью от собственных детей. Нет, ясно, что десяток уродов, включая и Каригинда, Акагирицука и Кадзафую Цуки, не являются показателем, а лишь человеческими отбросами-отщепенцами. Однако именно такие уроды и отщепенцы во все времена находились у власти. На самом деле, если подумать, ни она, ни я людьми в чистом виде не являемся. У нас много общего, ведь и я, и она являемся душами, вселившимися в чужое тело. И она, и я, гораздо старше, чем выглядим. И она, и я, гораздо сильнее, чем можно подумать или заметить. Так мы с ней и заснули. Она положила голову на мое плечо и обняла меня, а я гладил ее, пока не заснул. Следующим утром мы проснулись в замечательном настроении. Моя кровать — это артефакт, в ней ничего не затекает, даже если спать целиком на ком-нибудь сверху. Синеволоска уже проснулась и наблюдала за мной своими пронзительными красными глазами. Я улыбнулся Рей, и мы пошли мыться и завтракать. Новый день начался с разъяснения для Рей, что и как устроено в Евангелионе, и как им правильно управлять. Вообще этот киборг был напичкан командными директивами на все случаи жизни. Вещь, конечно, удобная, если знать, как этим пользоваться, и достаточно универсальная, но мне как магу жизни не особо нужная. Нет, механизм я, конечно, постараюсь исследовать и скопировать, просто для коллекции, но сейчас просто не могу представить, в каком случае мне может понадобиться командный интерфейс такого типа, тем более такой, который надо долго выращивать. Видимо, те самые древние, приславшие к нам на планету Адама и Лилит, имели именно такой подход и не знали другого. Ведь каждая цивилизация идет именно по своему пути развития. Слившись с Рей разумами, я показывал ей, как отдавать команды и как запускать нужные ей директивы и настройки, которые я нашел в своем Евангелионе. Провозились мы часов до 10, после чего пошли прямо в кабинет Майи Буки. Когда мы вошли, она подскочила и спросила: «Здравствуйте, что-то случилось?» «Нет, просто мы договорились поработать над нашими Евангелионами, чтобы иметь возможность нормально подключаться к ним, если понадобится». «Да, мне надо получить разрешение на это». «Конечно, получай, позвони Рицука», — ответил я и обнял Рей, положившую свою голову на мое плечо. Естественно, разрешение было мгновенно получено, ведь сейчас Рицука подтвердит абсолютно любой запрос, чего бы мы ни потребовали, и мы вместе с Майей прошли к Еве-00. Я вытаскивал кучу датчиков, атомный заряд в заднице киборга и даже механизм введения капсулы. Радиоактивный металл внутри бомбы я уже растворил, так что она стала абсолютно безопасной. «Смотри, Рей, видишь, мы извлекли внешние механизмы из Евы, Теперь ее тело пластично и готово к перестройке. Остался только преобразователь энергии от питающего кабеля и, возможно, связь со штабом. Рей, которая вместе со мной смотрела магическим зрением, точно так же наблюдала, что и как я включаю. Я аккуратно телекинезом снимал ненужные бронепластины с тела Евы. Ее кожу я укреплю так, что и без отполя она выдержит что угодно. Что мне больше всего понравилось, это Майя. Она сама была в шоке, но вопросов ни по делу не задавала, нос свой в чужие дела всунуть не пыталась и исполняла все запросы по первому требованию. Только строчила в своей тетрадке и на переносном компьютере. В брюшной полости киборга уже есть небольшая кабина для оператора. Это чтобы было меньше шансов, что тебя достанут там. В этот момент двери открылись, и в огромный ангар вбежала Мисата, да так и застыла рядом с изменившимся телом Евангелиона. «Эй, вы чего творите? Почему не уведомили меня, и вообще, как вы это делаете?» Сразу начала закидывать нас вопросами. «Мы делаем так, чтобы Рей могла легко синхронизироваться с Евангелионом. Почему не уведомили? А ты вообще кто? Начальник оперативного отдела. А сейчас что? Происходит какая-то боевая операция? Нет. Ну так зачем тебя уведомлять? Мы и не обязаны. Ну а уж как мы это делаем? Ну такое тебе совсем уж ни к чему. Что? Как это ни к чему? Так, Мисата, не кричи, иди лучше вот сюда». Поманил я ее к тележке. На ней валялись более мелкие детали, извлеченные из Евангелиона. «Для тебя будет очень серьезное задание», — сказал я и поднял тяжеленную продолговатую коробку. «Но только осторожно, она очень тяжелая, смотри не урони», — передал я коробку ей. «Ух, ну ни хрена себе», — охнула Мисата. «Ты, что, туда свинец закинул?» — спросила она. «Да, именно свинец, и много. Это надо очень аккуратно отнести командующему. Смотри только аккуратно, не ударь». «А что это такое?» «Это ядерный заряд, который мы извлекли из Евангелиона». «Чичичева», — уставилась на нас Мисата. «Тихо, тихо, ты что творишь? Я же сказал, не урони», — прикрикнул на нее я. «Ты зачем его оттуда достал, и зачем мне отдал?» «Синдзи, ты что, обалдел? Да чего ты так орешь? Рядом с ним нельзя орать, и ронять нельзя, может бабахнуть. Достал я его оттуда потому, что не хватает нам с ангелами биться, но еще иметь у себя в заднице атомный заряд, это уже слишком. Сама бейся в Евангелионе с атомной бомбой в жопе. Неси это к Гинда, только он может его правильно утилизировать. Давай, только аккуратно». Несчастная Мисата аккуратно положила заряд на тележку и медленно поехала с ним на верхний этаж, туда, где находится кабинет командующего. «Разве он может сам по себе взорваться?» — спросила меня Майя, когда Мисата ушла. «Да ты что? Конечно, нет. Ну ты можешь себе представить, как Ева с ним скачет, и какие кульбиты особенно во время боя выделывает. Нет, никак сам не может взорваться. Да и в любом случае это плутониевый заряд, а весь радиоактивный плутоний в нем я уже разложил на составляющие. Нечему там сейчас взрываться. Оболочка одна», — хихикнул я. «Я это сделал даже до того, как извлечь заряд из Евы. Мало ли какой там предохранитель эти параноики поставили, так начнешь его вытаскивать, а он как бабахнет, поэтому сейчас это просто тяжелая железка». «А зачем ты, Мисата, наговорил тогда ну всякого?» — скромно отвела глазки Майя. «Да достала она уже, всюду лезет и нос свой сует. Шумная она слишком и мешает, но не буду же я ее убивать, чтоб не шумела. А так она вроде и при деле, и вон Гинда озадачит». В этот момент сбоку прыснула Рей, она начала тихонько хихикать, заражая и нас с Майей, и вскоре уже и мы оба присоединились к хохочущей Рей. «Ой, я не могу», — я себе представила, как и что Гинда ей скажет, когда она притарабанит ему в кабинет ядерный заряд, — сказала хихикающая Рей. «Да уж», — ответил я. «Ладно, давай я сейчас очищу разум зверя, и можно будет тебе синхронизироваться». «Какой разум?» — поинтересовалась Майя. «Вообще эти машины — это запрограммированные киборги, но Рицука их вырастила неверно, и потому в них ограниченный разум зверя, и он старается поглотить и подчинить пилота. У себя я его уже стер. Сейчас очищу разум этой Евы, и все, можно будет пробовать. У вас тут есть выход где-то подальше, где никого нет. Полигон какой? Нету уж для таких размеров, точно нету. А как вы собирались отрабатывать движения в Еве? Предполагалось, что при помощи симулятора, в капсуле и подключенной к симулятору маги. Да. Ну ладно, попробуем поискать чего. Идите обе сюда». Я взял обеих девушек и порталом переместил в пустыню вместе с Евой. «Уф, это как мы тут оказались? Ох, как тут жарко», — пожаловалась Майя. «Это магия, я порталом перенес нас сюда», — ответил я. «Секунду, над нами тут же возник погодный щит, закрывший нас от прямых лучей солнца, и я отрегулировал температуру под куполом. Сам Евангелион теперь имел строго гуманоидную форму, его кожа, а точнее теперь чешуя с мелкими ячейками красивого, золотистого цвета переливалась под ярким солнцем. «Синдзи, а где теперь капсула?» — спросила меня Рей. «Нету капсулы, у него есть полость в животе, там есть аварийное подсоединение, но вообще, при помощи выносного органа управлять им можно в пределах километра удаленно». «Как удаленно?» — спросила шокированная Майя. «Понимаешь, Майя, по всей видимости, изначально так и предполагалось. Все команды и все действия, что мы сейчас производим, делаются ментально. Хочешь посмотреть, как?» Стеснительная девушка кивнула и опустила глазки в пол. «Вот она мне нравится. На душе никаких изъянов, и вообще она чистая, сильная и развитая. Скромный нестервозный характер и очень доброе сердце. Не то, что Мисата сварливая, она слишком уж. Надеюсь, пообщавшись с нами, исправится. Явно после внезапной кончины Рицука, которая произойдет ну совершенно внезапно послезавтра ночью, Майя станет гораздо лучшим руководителем научного отдела». Я присоединил Майю к нашему с Рей ментальному контакту и начал показывать, как работает управление Евы. Дал команду пошевелить рукой, и огромный робот поднял руку. Потом дал команду на открытие отсека управления, и в животе открылась целая секция. Потом дал команду опустить руку, и робот опустил огромную руку прямо у нас перед ногами. Потянул девушек взобраться наверх. Вошли мы вовнутрь отдельного отсека все вместе, а я начал зачаровывать внутренности, отменяя гравитацию и выставляя свою. Теперь, как бы киборга ни шатало, находящийся внутри человек никуда не денется. Еще часа три мы с девушками тренировались ходить, бегать, приседать, прыгать, кувыркаться и выделывать различные крендели. А потом я начал учить Рей ставить и снимать от поля, выставлять его по кругу, либо только впереди себя, драться с выставленным полем, создавать направленные его же стреловидной формы и другие упражнения. Майя с моего разрешения все документировала и записывала в тетрадку и свой портативный компьютер. К концу дня девушки притомились, и мы решили возвращаться обратно. Завтра займусь уже моим Евангелионом, этот его рок меня просто умиляет. Вначале я прыгнул обратно в ангар, тут же нарвавшись на Мисата, бегающую в панике. Как выяснилось, всех остальных успокоил Фуюцуки, а вот на Мисата его уговоры не подействовали. Огласки я не боялся, ведь всех имеющихся шпионов мои доппели прикопали еще вчера, и теперь в нерв не было сотрудников, стучащих налево. «Синдзи!» — накинулась на меня Мисата. «Мисата, отойди подальше от стропил крепления и скажи всем покинуть опасную зону, мы сейчас вернем сюда Еву». «Синдзи! Тебе кто разрешил забирать Еву из ангара?» «Так, Мисата, не мельтеши и сделай, как я сказал, иначе сейчас у тебя станет на несколько работников меньше». Раскрасневшаяся женщина еще минуту метала молнией взглядом, но на мне где сядешь, там и слезешь. Какую-то странную политику она для себя избрала. Она как однажды вбила себе в голову, что я маленький несовершеннолетний мальчик, этакий несмышленыш, которого именно она и именно обязана наставить на правильный путь, так теперь с этого пути и не хочет сходить. В общем, мешает и раздражает. Ведь, скажем, по отношению к техникам, работающим тут же, у нее такой раздражающей привычки не появляется. Когда прямо в ангаре появилась огромная Ева, и из нее вышли Рей и Майя с компьютером и тетрадкой, спокойно переговаривающиеся и что-то обсуждающие, Мисата впала в шок. «Это как? Это что?» — тыкала она пальцем в гигантского робота, возникшего прямо посреди ангара. «Это Майя, она работает в научном отделе, ей я объяснял и показывал, что именно мы делаем с Евангелионом, а это Рей, ну ее ты должна знать». «Издеваешься, Синдзи, я еще с тобой по поводу бомбы не поговорила». «Так, Мисата, хватит». Девушка уже открыла рот для отповеди, но это не входило в мои планы. Я сказал «хватит». «Ну серьезно, сколько можно?» — крикнул я на нее. «Ты чем сейчас должна заниматься в рабочее время? Что за постоянная ходячая паника у тебя? Ты совсем одурела от безделья? Иди уже к себе в кабинет, бумажки перекладывай, хоть какая-то польза от тебя будет. Чего ты тут бегала целый день по пустому ангару? У нас Евангелион пропал», — выкрикнула с обидой она. «И ты его тут искала? Думаешь, стометровый робот закатился под кровать, и вы его не заметили? Ты смеешься, но это ведь именно вы куда-то дели огромного робота. Мы всех, кого надо, предупредили, и у всех, у кого надо, разрешение получили. Фуюцуки упоминал это, после этого мы перестали искать. Ну так тогда чего же ты нервничаешь, Синдзи? Проблема в том, что у меня нет никакого контроля. Что-то происходит, о чем мы не знаем. Пропадает огромный робот, и я даже связаться с тобой никак не могу. Вот куда мне звонить, если что? Ну в принципе ее, конечно, понять можно, и в принципе она права. Ну хорошо, хорошо, вот тебе специальный разговорник для связи со мной нет, тебе не дам на. Протянул небольшую пластинку, похожую на кредитную карту, Майе. А чего это ей? А она хоть не будет звонить по поводу или без, и она ответственная. Это ты меня безответственной сейчас назвал? Я просто продолжил молча смотреть на Мисато, улыбаясь. Не очень я понимаю, чего это неугомонная суетится. Даже в лучшие времена ни Рицука, ни ее замы не знали, что делают и как работают Евы. Она не знала и не знает, что такое от поле, и откуда оно берется. Не знает, как его увеличить. Не знает, откуда приходят ангелы, не знает, как их лучше убивать. Весь этот институт просто взял эмбрионы Ев, вырастил из них биомеханоидов по схеме, предоставленной Сиэле, и то, криво. Дальше все это время они ставили на них эксперименты, пытаясь понять, что же это такое они вырастили. Даже когда они первый раз попытались запустить Еву, она вышла из-под контроля и раздолбала весь ангар. Чертежи и инструкции им предоставили извне, объяснения тоже извне. Да даже тестирование и пилоты приходят извне, есть там такой институт Мардук. Отсюда возникает вопрос, что же такого нового мне может сообщить Мисато, если и сама не знает, как и что делать. А уж тем более теперь, когда я полностью переделал внутренности Евангелиона, и даже механизмов и датчиков там больше нет. Интересно, правда? Глава 5. Самусил. Следующая неделя прошла для нас не менее продуктивно, и я успел полностью переделать своего робота и доделать роботы Рей, даже огромные мечи для них сделал из дюрастели, под стать размером, и укрепил так, что теперь их ничем не сломать. Мы успели их протестировать в битве друг против друга. Пространство над пустыней я на всякий случай прикрывал, чтобы даже со спутников нас рассмотреть было невозможно. Мы с Рей активно учились и тренировались в магии. Мимо меня прошла смерть Рицука, которую нашли утром после рабочего дня. Ну что поделать, огромное количество кофе, море переработок, мало сна и очень нервная работа. Мозговой аневризм, такое бывает и очень часто. Именно так сказал врач. Не берегла себя Рицука, сгорела на работе, бывает. О ее смерти меня очень попросила Рей. Слишком уж она допекла девочку. Даже убила однажды, и это было слишком неприятно. К концу второй недели мои детекторы засекли ангела со стороны океана. Пришли мы с Рей, уже готовые и собранные в кабинет к Майе. «Что, опять тренировки?» – спросила она. «Как я и планировал, ее назначили начальником научного отдела по приказу командующего. Нет, не сегодня. К нам приближается ангел. Так что мы с Рей пойдем его убивать», – улыбнулся я. «Ох уже», – испугалась Майя. «Ну да, часа через три будет тут». Майя тут же позвонила и объявила общую тревогу. «Что случилось?» – спросил нас Шигеру. В штаб приходило все больше народу, собранного по тревоге. «К нам идет новый ангел. Надо начинать готовиться. Уводить народ в убежище, закрывать город, ну все как обычно», — ответил я. «А ты откуда знаешь? Ведь сигнала еще не поступало», — спросила Мисато. «Мои детекторы более чувствительные. Но мы не можем объявлять всеобщую тревогу, базируясь на непроверенных данных». «Почему нет? Можем, если это даст больше времени и спасет больше жизней. Да лучше 10 раз зазря согнать людей в убежище, чем один раз не успеть. Я, конечно, в нерв не работаю, но я считаю, что каждая минута, которую мы откладываем, это чья-то жизнь. Ты, конечно, начальник оперативного отдела, а я тут вообще никто, но это мое мнение. Объявлять тревогу необходимо прямо сейчас и отводить войска». «Отводить войска?» – удивилась Мисато, даже отступив на шаг. «Конечно же, а толку с них? Все равно от поля они не пробьют ничем. Значит, если войска атакуют, просто зря будут переводить солдат. Мне эти люди тоже не родственники, но все равно жалко. Так что смотри, как хочешь. Если ты их направишь на ангела, банально зря угробишь людей, как в прошлый раз. Ну если тебе уж так не имется, потрать хотя бы деньги, а не жизни. Запусти в ангела ракету вместо того, чтобы гонять вертолеты. Но не думаю, что от этого будет хоть какой-то толк. Ладно, под мою ответственность, «Начинайте эвакуацию гражданских», — заявила Мисата. «Гляди-ка, а она не так и безнадежна. Все же в критической ситуации, если ей мозги вправить на место, она способна принимать ответственные решения». Была объявлена общая тревога, и по всему району прошлись частой гребенкой, собрав всех отстающих в убежище. Войска АН в этот раз были в боевой готовности, но боевых вылетов не делали. Примерно через полчаса с момента начала эвакуации началась общая тревога, датчики нерв засекли нового ангела, и хоть в общем и целом, это было плохо, но Мисата вздохнула спокойнее, все же она не зря объявила общую тревогу. С Рей мы договорились, что на этот раз действует она, а я ее подстраховываю, необходимым заклинанием я успел ее научить, однако потренировать их она еще не успела. Получаем входящую спутниковую картинку. Данные синего излучения. От поля 240 единиц. Направление движения движется на нас. Подготовить точку выхода и питающие кабели. Точка выхода 337. Мисата повернулась к нам, закусив губу, а мы с Рей молча встали и направились к нашим евангелионам. Картинка, как в дешевом кино, сказал я. Солнце близко к закату, тихий морской бриз, а два стометровых робота стоят на этом фоне, глядя в горизонт. «И не говори», — ответила мне Рей, хихикнув. Ее мысли я чувствовал отчетливо и не напрягаясь, связь со штабом тоже была на высоте. Кабели питания хоть и присутствовали, но на данном этапе мы больше полагались на магическую подпитку. Если Ева лишится кабеля, в принципе это никак на нее не повлияет. Когда огромная сосиска с глазом вылетела из-за холма, мы уже были готовы. «Рей, делай, как мы учили, и остерегайся его щупалец. Посмотри на них магическим зрением. А вот-вот, столько энергии, и они достаточно гибкие, так что постарайся». В этот раз Рей была главной нападающей, а я лишь страховал. Ее меч был уже наготове, и структура заклинания из школы некромантии, снимающий щит, уже была выстроена. Рей подождала еще секунду и выпустила заклинание с видимой зеленоватой волной. Структурированное излучение за пределами спектра. Послышался доклад из штаба. Видимо, нечто почувствовав, этот червяк отпрыгнул в сторону, и заклинание безвредно впилось в землю. «Вот ведь!» — в сердцах воскликнула Рей. «Не переживай, сконцентрируйся, создай структуру и тщательно прицелься». Червяк ускорился и прыгнул на Рей, шевеля своими отростками. А я подскочил и, орудуя мечом, начал уклоняться и подбираться ближе. Червяк изогнулся, а я шарахнул мечом снизу вверх по отполю, отбросив ангела метров на 200, что было примерно равно 2-3 нашим шагам. Рей подбежала и врезала сверху вниз, повалив ангела на землю. Выпустив заклинание в упор, она сняла от поля, а я подоспел с мечом и отсек одну из лент, а Рей зацепила вторую, и псевдоплоть опала, извиваясь. «От поля ангела восстановлено», — прокомментировала Майя. «Вижу», — присела Рей, пропуская одну из лент, но ангел изловчился и ударил на противоходе, зацепив Еву 00. Попадание в Еву 00. Повреждения у Евы нет повреждений. Рей подскочила и выпустила третье плетение, снимая защиту, и мы вместе с Рей отсекли еще по одному щупальцу, а червяк начал извиваться и бить своим телом повсюду, а я, воспользовавшись отсутствием у него от поля, подпрыгнул и двумя ногами приземлился на его тело, вырвав ядро и отскочив с ним подальше. Ну что ж, уже второе ядро в нашу коллекцию. Глава 6. Еталане. Чего-чего? Может, я не расслышал? В шоке переспросил я. Интервью, обычное интервью для прессы, повторила Асакура, наша пресс-атташе. Она смотрела то на меня, то на Рей, мило прижав ручки к телу с физиономией побитого щенка. После того, как мы с Рей успешно завалили очередного ангела, и мне на счет упали законные 2 миллиона геа, Майя попросила меня объяснить ей, что и как они своими руками вырастили с точки зрения маги. Мы с Рей согласились периодически заскакивать к ней в гости и отвечать на ее вопросы. Девочка она была скромная, магией не обделенная, но особых звезд с неба не хватало. Честный трудяга, готовый прикладывать собственные усилия для своего роста. Таким образом я занимался собственными исследованиями С2 двигателей, и в параллель мы с Рей заскакивали в научный отдел, проводя время и там. С Майей Рей подружилась, ведь она знала ее и раньше, однако обо всем, что творила Акаги, Майя была не осведомлена. Видимо, Акаги любила издеваться над Рей камерно, без просвещения широких масс. «Вы в своем уме? Я даже не являюсь работником нерв. Как? Но вы ведь победили уже 2 ангелов. Ну и что? Ну тогда Рей, перевела свой взгляд на нее Асакура. «А я тоже не являюсь работницей нерв», — мстительно ответила девочка, сощурившись. «Ну как же, ты же раньше всех нас была тут, я ведь помню», — состроила непонимающее лицо Асакура. Локоны ее волос постоянно выбивались у нее из-за ушей, но она либо не обращала на это внимания, либо привычным движением заправляла их обратно за ухо. «Да и документы на твое имя выписаны. А вы покажите подписанный мной рабочий контракт. Есть у вас такой?» Рей начинала входить в роль местного тролля. Ей понравилось задевать и ставить в неловкое положение людей. «Такого я не видела», – озадачилась Асакура. «Однако общественность требует посмотреть на пилотов. Это слишком уж расплывчатые заявления. Кто конкретно эта общественность?» Вступил в разговор я. «К нам пришел запрос от правительства Японии, из канцелярии императора, из отдела по связям с прессой», – озадачилась Асакура. «Это уже чуть поконкретней, а кто дал им право что-то требовать? Разве император Японии находится выше специального отдела АН? Технически нет, но сошлитесь на секретность. Объясните, что не имеете права подвергать жизни и здоровье пилотов опасности, ведь мы, по сути, единственные, кто способен справиться с ангелами, и, если с нами что-то случится, человечеству придет конец. Вот, казалось бы, прописные истины, и почему мне приходится все это разъяснять? Не хотелось бы светить своей рожей по всем каналам, потом ведь проходу не дадут. А если они будут настаивать?» Асакура выхватила карандаш, воткнутый в ее прическу, и начала что-то черкать в своей тетрадке. От этого пучок волос распался и закрыл ее лицо. «Если будут настаивать, поинтересуйтесь, кто это такой, и с какой целью так сильно хочет узнать эту информацию, и для себя ли он спрашивает. Не поверю, что императору лично так уж не терпится это узнать. Пускай их внутренняя безопасность позадает нужные вопросы нужным людям. В конце концов, за что им там деньги платят?» Возмутился я. «Асакура-сан, вы действительно считаете, что обычные обыватели не смогут спать спокойно, не узнав, кто же пилотирует ЕВ?» Спросила посерьезневшая Рей. «Нет», — ответила та. Теперь все люди смотрели со страхом на обновленную Рей. Когда она была послушной, забитой куклой, даже тогда она вызывала дрожь, ведь у нее была очень сильная душа и давящая аура. А уж теперь возникало полное впечатление, что на тебя сверху вниз смотрит огромный шестиглазый гигант, особенно когда смотрит она осуждающе. А уж ее красные глаза и синие волосы лишь добавляли жути обычным людям. То же самое было бы, если бы я не скрывал свою ауру. Нам, в общем-то, должно быть просто плевать на все проблемы тех, кто хочет дешевой публичности за наш счет. Пускай они сами подставляют свои головы под пули фанатиков, если им так охота. После того, как мы отбились от пресс-конференции, мы с Рей погрузились в исследование двух С-2 двигателей. Наши изыскания на этом этапе не давали слишком многого. Вся проблема с ядрами ангела заключалась именно в том, что вообще весь ангел на самом деле и был вот этим самым ядром. Все остальное являлось обычной твердой иллюзией из псевдоплоти, которая разрушалась через день-другой после отключения подпитки. Логика, командный интерфейс, связь, сложная внешняя структура, виды и сила оружия, генератор от поля до вообще все, заключалось в этом самом ядре. Взять такой метод генерации псевдотела на заметку для себя было бы полезно. На данном этапе я вселяюсь в обычных людей, однако это не единственный метод. Имея такую отлаженную технологию, я был бы способен практически генерировать себе тело из псевдоматерии. Да, это тело являлось бы по сути иллюзией, однако оно вообще ничем не отличалось бы от привычного мне. Теперь мне было ясно, что между детьми Адама и детьми Лилит по сути не было такой уж большой разницы. Так же, как Лилит создала всю жизнь из своих директив на биологической основе, такую же жизнь был способен создать и Адам, но на основе псевдоплоти. По всей видимости, когда Рей прилетела на Землю и запустила первый удар, именно это и произошло. Земля покрылась белковым супом, который тут называют ЛЦЛ, в котором начали зарождаться первичные виды на биологической основе. Во время второго удара, когда в Адама потыкали копьем Лангине, такая же программа запустилась и у Адама, запустив репликацию первичных видов. Именно по этой причине все первичные дети Адама и похожи на животных. Я, конечно, не всех еще успел увидеть, но до сих пор все они похожи на животных, успевших приспособиться к той среде, в которой они вылупились. Эволюция хоть и быстро, но просто еще не успела дойти сразу на высший уровень. Один из инстинктов у детей Адама – это очистить свое жизненное пространство от детей второго семени, именно поэтому они и стремятся сюда. Именно здесь, находясь внутри космического корабля, прилетевшего со вторым семенем, они могут запустить процесс сброса жизни всех детей Лилит, превращая их обратно в доисторический суп, как на заре времен, давая место для детей Адама, как изначально и предполагалось на этой планете. Для меня же, все это вытекало в просто запредельную плотность и сложность самого ядра. Даже с моим исследовательским эскином, мне было дико сложно разобраться в тех хитросплетениях биокибернетической структуры. Мало того, оба ядра, которые я исследовал, были полностью разными. Можно сказать, почти ничего общего. Ну, это-то было понятно, ведь это были два разных животных, нечто, напоминающее богомола, и нечто, напоминающее змею. Оба животных имеют абсолютно различные среды обитания, различные строения тела, различные биомы обитания, однако хоть какие-то общие структуры ведь должны быть. К примеру, у многих млекопитающих есть сердце. Если их найти и вычленить, можно по аналогии находить похожие структуры и у других ангелов. Здесь же я таких структур найти не мог. Нужно больше ядер, нужно больше исследований, нужно больше золота. По-моему, я заработался. Это уже из совершенно другой оперы. В общем, что я хотел сказать. Выглядит так, что мой старый добрый солнечный энергозапитыватель, поставляющий мне неограниченное количество маны даже сейчас, еще очень рано списывать, и он прослужит мне верой и правдой еще долгое время, пока я не сумею разобраться в этих ядрах. Неделя пролетела в похожем ритме, мы с Рей занимались магией, Доппели с Майей занимались наукой, а кроме того, несколько моих Доппелей летали по всему миру и ставили метки на людей, которых потребуется зачистить, чтобы всем остальным нормальным людям никто не мешал жить. Начал я, конечно, с представителя Сиэли Кила Лоренца, однако это потянуло за собой не только остальных 15 их представителей, оказалось, что каждый из них имеет огромную и разветвленную команду, в которой были и промышленники, и богатеи разных мастей, и большая часть руководства АН. Факты, которые мои Доппели продолжали узнавать, сильно поколебали во мне решимость продолжать убивать ангелов. Возникало и укреплялось желание при следующем ангеле дать ему возможность закончить начатое. У меня буквально пропадала вера в разумность части некоторых разумных. В любом случае, думаю, что уже очень скоро по всему миру прокатится мой вариант ночи длинных ножей. Да, я знаю, что это вызовет огромную панику среди населения, однако все равно ведь никто не узнает, что к чему, откуда взялось, и куда вдруг пропали некоторые люди. А уж жалеть я явно не буду. Все они имели достаточно черные души, и их убийство только сделает мир гораздо чище. Конечно, не сильно мне охота встревать в управление, однако я уже имею богатый опыт в этом деле. В общем, когда количество меток начало выходить в пятизначные числа, и я осознал, что для некоторых стран мои Доппели вырежут все руководство этой страной подчистую, я подумал, потом подумал еще и продолжил с охотой. А чего это я должен жалеть таких мразей? Да на них ведь клеймо ставить негде. «Привет, ребята, а вот именно вас-то я и ищу», — сообщила нам заскочившая однажды к нам с Майей Мисата. Надо сказать, с прошлых наших встреч она чуть поубавила пыл и перестала махать перед нашим носом всякими бумажками и надоедать на тему школ, опекунства и другого. Я с тех пор тоже озаботил Гинда получением всех нужных легальных документов на себя и на Рей. Согласно им, мы уже закончили школу и были независимы. От меня, как от сына, он тоже отказался. Видимо, на каком-то этапе Мисата дошла и до него со своими жалобами, а тот в популярных выражениях объяснил Мисата новую политику партии. Ее подруги, Рицука, прикрывавшую Мисата и отмазывавшую ее после многочисленных косяков, больше нет, и мы в любой момент можем вспомнить все, что надо. На увольнение с позором там явно наберется. Я в это не вникал и в голову ей больше не лез, она мне не враг, и трогать мне ее больше незачем. Мы как раз сидели с Майей и Рей, взявшись за руки, и смотрели Майе в глаза, передавая ментально начальные знания по магии, проверяя их усвоение. Переведя свой взгляд на вбежавшую и застывшую в дверях, глядя на такую сцену, Мисата, я спросил: «Привет, Мисата, что случилось?» Посмотрев на отошедшую Майю, та спросила немного не то, что хотела: «Привет, Майя, а что это вы тут делаете?» «Синдзи нас учит магии», — улыбнулась та. маги, и как успехи? У тебя уже есть магический посох, или ведьмовская шляпа?» Скептически спросила Мисата, делая страшные глаза и заговорщически понижая голос. На это Майя сосредоточилась, и на ее руках появился небольшой огненный шар, который она запустила в специальную стенку, которую я установил в лаборатории в виде мишени. Стена раскалилась до красна после попадания огненного шара. Надо сказать, Майя без своих огромных очков и после моих изменений выглядела очень мило. Зрение я ей поправил вместе с несколькими начинающимися болячками. «Вот, как-то так», — ответила Майя, глядя на офигевшие выражения лица Мисата. «Ну ни хрена себе, а меня так можешь научить?» — обратилась она ко мне. «Только если будешь себя хорошо вести, тебе еще придется магические способности развить. Без этого ты такое не сможешь сделать. Ты лучше скажи, зачем приходила изначально? Надо с Майей согласовать мой отъезд. У нас имеется приглашение на выставку военной техники. Это было уже оговорено давно. Вообще, изначально Рицука должна была поехать, но не сложилось», — взгрустнула она о своей мертвой подруге. Рицка так долго готовилась и раздавала указания, видимо, считала эту презентацию очень важной. «Ну хорошо, вы тут договаривайтесь, а мы пойдем». Мы с Майей и Рей сидели в одном тихом пабе в Баварии. Некоторые участки самого города были разрушены в результате авианалетов во время последних стычек и теперь восстановлены. Мои доппели выяснили причины этих стычек, и большую часть можно было легко предотвратить. Тысячи людей, как обычно, погибают за деньги, причем даже не свои деньги, банально схлестнулись интересы нескольких богатых семей, что и привело к таким последствиям. «Ну ничего, уже на следующей неделе мир содрогнется. Чего грустишь?» — спросила меня Майя, уже научившаяся улавливать некоторые чувства. У нее на самом деле был достаточно сильный талант и предрасположенность к ментальной магии. Мои доппели откопали все цепочки и нашли всех фигурантов, желающих войн, разрушения, да и смерти всему человечеству. «Каких фигурантов?» — поинтересовалась девушка. Я осмотрел ее очень внимательным взглядом, а Рей придвинулась ближе. «Ты уверена, что хочешь узнать правду? Предупреждаю сразу, тебе это очень не понравится», — спросила у нее посерьезневшая прародительница человечества. «Конечно, хочу. Я уже не маленькая и понимаю, правда, она вообще мало кому нравится». Рей взглянула на меня и кивнула, а я спокойно передал очень сжатый пакет информации по всему, что мы нарыли. Мы с Рей спокойно попивали местное легкое пиво и закусывали мясным салатом. Атмосфера в пабе была самая умиротворяющая. Местное заведение сумело сохранить еще тот довоенный колорит. Обшитые панелями стены, деревянный пол, улыбчивые разносчицы и лично наливающий пиво хозяин. Посетителей было совсем немного, и на нас особо никто не обращал внимания. Майя усваивала и впитывала мой ментальный пакет минут 40. Со стороны выглядело, будто девочка задремала. Ничего интересного для всех остальных посетителей. Я ее не торопил и не будил. Когда ее глаза распахнулись, они пылали праведным гневом. «Синдзи, какой ужас!» — воскликнула она. «Миллиарды людей погибли, чтобы кучка уродов воплотила в жизнь свой план. Ага, я видал целые выжженные миры по такой же причине». Какому-то идиоту стукнуло в голову, что существует пророчество, и его обязательно нужно исполнить, ну или предотвратить. «Ну, в общем, нечто похожее бывает часто. И что ты планируешь делать?» «Думаю, дня через два все эти люди исчезнут. Ну, кроме нескольких, которые лично мне нужны. Без них финансирование нерв урежут, но их я превращу в рабов. Ментально перепрограммирую. Разве нельзя никак по-другому? Ну, очень сжатый расклад я тебе предоставил. Если у тебя есть предложение, скажи мне, как это сделать». «Легально? Никак. Даже если я предоставлю все доказательства, дело замнут. Ну, может, какую-то мелкую сошку и удастся так посадить, но не организаторов, и тогда за мной начнется охота. В конце концов, придется перебить еще больше людей, чем сейчас. Такое уже бывало. Раньше я тоже был весь такой гуманный и толерантный. Отбили мне эту охоту. Нет, вот когда я их всех грохну, тогда ситуация начнет налаживаться. Думаю, придется еще разок-другой самых ретивых успокоить, но думаю, с третьего раза те, кто хотят по каждому поводу развязывать войны, закончатся. Их на самом деле не так уж и много, этих желающих повоевать». Майя смотрела на меня глазами побитого щенка. «Майя, мне в принципе плевать, живу я вне этого измерения. Даже если вы тут всю планету взорвете, я не пострадаю, могу вообще ничего не делать и в конце концов, Так или иначе, сели вас достанут, хочешь, не очень. Ну тогда вот мое экспертное мнение. Другого выхода нет. Придется всех этих людей устранить. Девочка тяжело вздохнула, но ничего не ответила. Добрая она слишком, но ты можешь быть добрым, пока тебя чуток жизнь не обтешит. Я тоже таким был, пока не понял, что людей надо вначале хорошенько проверить прежде, чем доверять им, и что многие люди продадут тебя даже за мнимую или мимолетную выгоду, даже если ты спас им жизнь. Старый Токио, презентация автономного комплекса Йеталани. Мисата сидела одна за огромным столом, сидела и раздумывала над поворотами судьбы. С Синдзи, который не Синдзи, она все же поговорила по душам. Так поговорила, что лучше бы этого разговора и не было. Мисата долго готовилась, долго обдумывала свой вопрос, но то, что показывал Синдзи, явно никак не соответствовало его профилю. До Токио 3, это был один человек, а после, совершенно другой. Именно так все и оказалось, причем, Синдзи настолько обыденно это заявил. Вот уж действительно, на прямой вопрос, получи прямой ответ. Ты вообще, Синдзи-кари? Он дал такой же прямой ответ. Нет, Синдзи-кари умер в день его приезда в Токио 3. И нет, это не я его убил и нет, я не помог ему умереть. Там и помогать не требовалось. На него вертолет свалился, и отлетевшая лопасть пробила ему печень, буквально надвое располовинила. Смерть была мгновенной. Синдзи спокойно ушел на перерождение. «А кто же ты тогда?» – спросила шокированная Мисата. «Я маг, путешествую между мирами. Иногда отдыхаю, иногда развлекаюсь, но основное мое хобби – это новые знания и умения. Вот в этом мире это ядра ангелов, я их исследую». Тот разговор Мисата запомнила хорошо. Еще много вопросов она задала и много ответов получила. И этот разговор стал одним из многих. Синдзи был совершенно не против поделиться знаниями, а уж объем его знаний она теперь представляла гораздо лучше. Мисата хмыкнула, а она, дура, еще мечтала запихнуть его в школу. Да какая школа, с его-то знаниями. Теперь понятно, почему он так сопротивлялся, ведь для него это абсолютно пройденный этап и пустая трата времени. Зато Синдзи поведал ей гораздо больше информации о том, что же они тут творят и о планах Гинда и Сиэли, и это разбило ее картину мира. Пустить под нож население целого мира ради своих амбиций, а у Шугинда, планы были еще более амбициозными, пустить под нож население Земли, но ради воскрешения своей жены. Причем у обоих бы ничего не вышло в любом случае. Точнее, не так перебить все население мира у них бы вышло легко, а вот дальше с этим бы у них возникли проблемы. Воистину во многих знаниях многие печали, и теперь, когда они с Майей узнали об этом, ну, первым результатом для Мисата был конкретный такой запой на все выходные, но, когда она не пришла в понедельник, к ней домой заявился Синдзи вместе с Майей, и по щелчку пальцев Синдзи Мисата мгновенно протрезвела, а Майя устроила ей разнос за безответственность.